Глава 70. Зенгер. Дорогая фрау Зенгер, вы впервые держите в руках дневник, в котором описываются не прошлые события, а то, что произойдет в будущем. Все, что вы будете читать, маленького Макса пока только ожидает. Моим фантазиям еще предстоит воплотиться в жизнь. Возможно, уже сейчас, как раз в данный момент. Доктор Фритер полагал, что заставит меня действовать по его плану. При этом он явно блефовал, утверждая, что отравил меня во время операции. На самом же деле, это он танцует под мою дудку. Хотя я сильно сомневаюсь, что тогда, когда вы будете читать эти строки, он вообще сможет танцевать. Я убедил его привести Трикси, вы потом поймете, что это такое, в место, которое ему было мной указано, чтобы мне можно было приступить к лечению Макса. Взамен моих услуг он помог мне сбежать. Причины такого его поступка я объясню, когда мы с вами встретимся вновь. Я твердо убежден, что мы с вами еще увидимся, когда меня вернут под ваше крыло. Вы переживете дисциплинарное взыскание и возбужденное против вас следственным комитетом дело, которое он наверняка откроет после моего бегства. Причина, по которой я пишу вам столь откровенно, заключается в том, что у меня нет намерения оставаться на свободе. Ведь мне так комфортно пребывать в упорядоченных условиях психиатрической клиники, в которой есть все, в чем я нуждаюсь. Крыша над головой, бесплатное питание, наркотики и даже проститутки. Причем все это с доставкой прямо в палату. Кроме того, у вас мне спасли жизнь, хотя психологические эксперименты Фритера немного раздражали. Однако сейчас это, к счастью, уже в прошлом. Есть и другая, пожалуй, основная причина, почему я хочу вернуться. Будет второй судебный процесс. На нем у меня появится возможность посмотреть маме маленького Макса в глаза. И она узнает, что ее мальчик прожил еще год. Узнает, что был даже реальный шанс освободить его, заключить свои объятия, поцеловать, ласкать и смотреть, как он растет, превращаясь во взрослого мужчину. А после вынесения приговора я вновь взгляну ей в глаза, чтобы увидеть ее ярость, боль и отчаяние. И этот образ я сохраню в своих мыслях, чтобы иметь возможность вызывать его из своей памяти, когда мне захочется им вновь насладиться. Да, чуть не забыл. Чтобы это пожелание сбылось, вам просто нужно немного подождать. Я свяжусь с вами, когда все закончится. В радостном ожидании ваш Гвидо Трамниц. Трикси? Строго спросил тучный комиссар по уголовным делам, фамилию которого фрау Зенгер опять позабыла. Эта фамилия походила на название какого-то животного, не то лисица, не то куница, а может быть и олень. Комиссар сидел в кабинете руководителя клиники, где фрау Зенгер и передала ему послание Трамница. «Трикси, Трикси», — повторил комиссар, — «вы случайно не знаете, что под этим подразумевается?» Его люди уже занимались поисками, и вся местность была оцеплена. Однако он заметно нервничал, что можно было понять, пока на след беглецов выйти не удалось. «К сожалению, нет. А что скажете вы, Симон?» Санитар тоже был вместе с ними. И все трое расположились за маленьким круглым столиком, на котором обычно стопками лежали папки с личными делами пациента, которые руководитель клиники по этому случаю убрала. Симон, которого комиссар попросил дать свидетельские показания, откашлялся и сказал: «Я не уверен, но в газетах об этом что-то писали. Мне кажется, что так Трамниц называл свой инкубатор, в котором...» «А каковы размеры этого изделия?» прервала его фрау Зенгер, к явному удивлению комиссара, который привык сам задавать вопросы. «Помню только приблизительно, что-то около 1,5 метра в длину и шириной, достаточной для одного человека. А что?» «А почему вы считаете это важным?» уточнил полицейский. Лицо комиссара сделалось еще более кислым, когда руководитель клиники проигнорировала его вопрос и вновь обратилась к Симону. «В последнее время Фридер не заказывал машину скорой помощи или какой-нибудь другой транспорт. Не думаю, что на своем Порше ему удалось бы перевезти столь габаритное изделие». Пока комиссар смотрел на санитара с таким видом, будто ему кто-то свистнул прямо в ухо, Симон вскочил с места и устремился к двери, поясняя на ходу: «Надо проверить путевые записи в автопарке». «Да, сделайте это», — крикнула ему вдогонку фрау Зенгер. «И затем проверьте данные в навигаторе. Вы наверняка что-нибудь обнаружите».